Аня. Внутри замок оказался больше, чем выглядел снаружи. Множество комнат и просторных залов, коридоров и галерей, витых лестниц и потайных дверей. Одну такую Аня обнаружила, когда прислонилась к стене, чтобы перевести дух, а фальшпанель под ее плечом вдруг поехала в сторону. В другой комнате, где вся мебель была завернута в белые чехлы, она задержалась у окна. От леса к замку шли двое — ребенок и взрослый. Аня едва не ткнулась лбом в стекло, пытаясь разглядеть, кто это. Но взрослый слегка хромал, а еще он был ниже и худее Макса. В ребенке Аня вскоре узнала Баруха. Его крепко держали за плечо. Точно так же Катарина вывела Баруха из Аниной комнаты, когда тот пытался сбежать через окно. Похоже, Барух не оставляет попыток. Барух шел, спотыкаясь, путаясь в ногах, и смотреть на него было больно. Аня твердо решила, что при первой же возможности поговорит о Барухе с Максом. Осталось только найти в огромном пустом замке его хозяина. Да, поговорить о Барухе. А еще извиниться за швейную машинку. До сих пор Аню захлестывало жгучим стыдом. Стоило только вспомнить Макса и его оскорбленное лицо. Она вывалила на него все свои ядовитые подозрения, а ведь он ради нее рисковал. За полдня она обошла практически весь замок, но так и не столкнулась с Максом. Иногда ей казалось, что Макс, притаившись, незримо наблюдает за ней, прямо как зав лаборатории в испытательной, через толстое стекло. Он мог быть за любой запертой дверью, за любым поворотом. Аня чувствовала чужое присутствие кожей, но всякий раз наталкивалась то на молчаливых слуг, то на внимательный круглый глаз ворона за стрельчатым окном. В конце концов она пришла к выводу, что Макс снова в отъезде, возможно, по тем самым государственным делам, о которых он упоминал. Наверное, именно об этом сказала ей Катарина в саду. Аня могла лишь догадываться, да найдется ли в этих богатых комнатах хоть один немецко-русский словарь. Но вместо библиотеки она неожиданно для себя нашла кухню. Здесь хозяйничала полнотелая рыжая кухарка по имени Йоханна. Уйти от Йоханны с пустыми руками не получилось. Аню угостили молоком и целой тарелкой тыквенного печенья в качестве полдника. Заодно она выучила, как будет по-немецки «добрый день», «спасибо», «красивая девушка» и «нужно кушать». Это было уже кое-что. Но Йоханна не могла надолго оставить свои кастрюли и котелки. Поэтому Аня, чтобы не мешать ей, поднялась в гостиную. Где-то неподалеку шли занятия. Она слышала, как дети отвечают урок. Кажется, они читали стихи по ролям. И хоть Аня не могла вычленить ни слова из потока их речи, немецкая поэзия звучала непривычно мягко. Из гостиной открывался вид на пустошь и лес за ней. Устроившись с молоком и печеньем у высокого стрельчатого окна, Аня вскоре увидела, что к замку приближается автомобиль Катарины. Может быть, она ездила за Максом? Аня приподнялась, жадно всматриваясь, но с такого расстояния невозможно было понять, кто сидит внутри. Черная крыша мелькнула и пропала из поля зрения. Аня замерла, прислушиваясь, но кроме стихов ничего не услышала. Прозвенел колокол к ужину, и коридор наполнился шумом голосов. Аня выглянула из гостиной. К ней приближался строй воспитанников. Мальчики и девочки говорили о чем-то между собой, смеялись, но Баруха среди них не было. Светловолосый Ансельм заметил ее первым и громко поздоровался. Остальные последовали его примеру. «Гутен так», — старательно выговорила Аня, чтобы сделать ребятам приятное. «А где Барух?» Но никто ей не ответил. Дети прошагали мимо, некоторые снова заговорили о своем. Только Ансельм задержался. И то потому, что Аня вышла, преградив ему путь. «Барух!» — с нажимом повторила Аня. Ансельм бросил взгляд на своих друзей, которые уже прошли вперед и теперь остановились, дожидаясь его. Пожал плечами. «Ich weiß nicht», — он махнул рукой на окно. «Jüdisches Schwein läuft irgendwo in Wald». Друзья Ансельма прыснули в кулаки, но когда Аня обернулась на них, сделали вид, что закашлялись. Ансельм широко улыбался. Аня готова была поклясться, что он сказал что-то неприятное, но она не поняла ни слова. Ансельм, широкой хромающей походкой, к ним приближался тот долговязый человек, которого Аня видела вместе с Барухом на пустоши. «Halt den Mund!» Ансельм вжал голову в плечи и метнулся к своим друзьям. Они почти бегом бросились к лестнице холла. «Простите», — начала была Аня, но долговязый прошел мимо нее, будто она превратилась в мебель, да к тому же не очень интересную, вроде стула или подставки под обувь. И это стало последней каплей. Острое, свербящее чувство накрыло ее с головой, В носу защипало от обиды и слез. Глядя в перекошенную хромотой спину, с отчетливой ясностью Аня почувствовала себя чужой. Из всех обитателей замка она могла поговорить только с его хозяином. Только Макс понимал ее, а она его. И рассориться с единственным человеком, который пусть и странным образом, но помог ей, было очень глупо. Раньше она не доверяла никому, но теперь ей хотелось довериться. Раньше она любила одиночество, а теперь чувствовала себя как под пыткой. И на сей раз рубильник был в руках у Макса. Аня вернулась в свою комнату раздосадованная и совершенно обессиленная. И сразу, стоило ей переступить порог, она увидела желтое облако. На окне рядом со швейной машинкой, собранной в округлую вазу, стоял букет чайных роз. Похожие она видела сегодня днем в саду. Аня подошла к букету, обняла его и, зарывшись носом, глубоко вдохнула. От цветов пахло горькой сладостью и далекой осенней грозой. На сей раз нашлась и записка. Аня вытащила карточку за уголок. Перевернула. Неровными печатными буквами на ней было написано по-русски. «Они как ты». Это мог написать только один человек. Аня огляделась, будто Макс притаился в гардеробной или за кроватью. Но ее комната выглядела такой же, какой она ее оставила. Разве что Ингрид заправила постель и вычистила камин. Аня снова окунула лицо в желтое облако цветов. Глубоко вдохнула. Она снова поужинала в комнате, из уважения к труду Ингрид, которая принесла ей полный поднос еды. Затем с наслаждением вымылась в ванной и надела шерстяные брюки в тонкую клетку и желтый свитер, как раз под цвет букета. За те дни, что Аня провела в замке, в ее гардеробной появилось немного повседневной одежды. Ингрид каждый день приносила ей то одно, то другое, и все это были молчаливые приветы от Макса. Он слал их, даже несмотря на то, что Аня ему наговорила. Каждая вещь была отличного качества. Аня сразу это видела. Ткань, покрой, швы и фурнитура. Оставалось только гадать, откуда Макс берет такое богатство. Насколько Аня знала, Германия сейчас экономила на всем, в том числе и на тканях. Она спряталась в брюки и кофту, как в уютный кокон, скрыв свое тело почти полностью. На виду осталась только коротко стриженная голова да тонкие белые кисти рук. Кровоподтёки на запястьях еще держались, хотя из фиолетово-багровых стали желто-зелеными, только клеймо кривилось уродливым вспухшим рубцом. «М» — значит «мир». Аня натянула рукава почти до пальцев и вышла в коридор. Где-то вдали звучала веселая музыка. Аня пошла на звук и обнаружила, что одна из комнат, которые раньше были заперты, теперь открыта. Она заглянула внутрь. Это был маленький кинозал с тремя десятками красных бархатных кресел и громоздким стрекочущим проектором. Проектор выбрасывал пучок света на белое полотно, и в этом свете скользили тени. В оживленном городе отмечали весенний праздник. Посреди площади стоял шест, увитый цветами и лентами, а горожане танцевали вокруг него и пели под аккомпанемент бродячих музыкантов. Каждый музыкант нес за спиной птичью клетку. Дети в зале, кажется, хорошо знали этот фильм. Они подпевали, качая головами в такт. Тень отделилась от стены у самого входа и шагнула к Ане, оказавшись очень близко. «Это новая комедия», — прошептала тень, и Аня узнала вкрадчивый голос Макса. «Хочешь посмотреть? Заходи». Он посторонился, пропуская Аню. На экране две женщины в традиционной немецкой одежде смотрели на праздник из окна и о чем-то беседовали. «Что они говорят?» — спросила Аня тоже шепотом. «Говорят, что в город пришли продавцы птиц». «А кто это?» «Они целый год живут высоко в горах и дрессируют певчих птиц, а потом продают их», — перевел Макс. «Странное занятие», — сказала Аня, не отрываясь от экрана. Макс тихо рассмеялся. Наблюдать за тем, как женщина, сияя улыбкой, выбегает на улицу и любуется птицами, было намного проще, чем повернуться и взглянуть на Макса. Аня чувствовала исходящее от него тепло и в то же время опасное напряжение. Весь день она настраивала себя на то, что нужно извиниться. А теперь, когда можно было протянуть руку и найти его в темноте, не могла связать и двух слов от страха, что сейчас он снова уйдет, оставив ее одну. Она набрала воздуха и проговорила. «Прости, что...» «Аня, мне очень жаль, что...» Они взглянули друг на друга и рассмеялись. С задних рядов к ним обернулись несколько голов, и Аня отступила к выходу. «Лучше пойду», — сказала она. «Все равно не понимаю, о чем кино». «А я видела его уже много раз», — сказал Макс. Он вышел следом за Аней и прикрыл за собой дверь в кинозал. «Не хочешь небольшую экскурсию по замку?» «Сегодня я и так обошла его весь», — ответила Аня. «Чтобы найти тебя, чуть не сорвалось с языка. Теперь ей было неловко за свои отчаянные поиски и расспросы. «Но ты вряд ли смогла попасть, например, в мой рабочий кабинет», — заметил Макс. «Потому что обычно он закрыт на ключ. Или в Восточную башню. Кстати, оттуда хорошо видно звезды. Только погода сегодня неподходящая». Аня вспомнила низкое серое небо, которое несколько раз за день проливалось мелким дождем. Вряд ли к ночи погода изменилась. Но башня казалась интереснее и безопаснее кабинета, который можно было запереть на ключ. «Давай рискнем». Макс махнул рукой прислуги, высокой женщине средних лет, которая как раз поднималась по лестнице, и о чем-то попросил ее по-немецки. Та кивнула и поспешно удалилась. «Отлично. Нам принесут горячий чай и теплую одежду», — перевел он. «Не знаю, видно ли сегодня звезды, но воздух на высоте точно холодный». Макс повел ее совсем новой дорогой, которой Аня еще не ходила, через галерею с воронами на полу, по винтовой лестнице, только не вниз, а наверх. Лестница закручивалась спиралью морской раковины, и от этого у Ани кружилась голова. Казалось, в любой момент она может оступиться и покатиться по ступеням кубарем. Но Макс шел следом за ней, и хоть и не касался ни ее локтя, ни спины, она чувствовала его кожей, слышала дыхание. Он был слишком близко. Если она оступится, он подхватит. Опираясь на кованые перила, Аня наконец поднялась на площадку башни и огляделась. Наверху и впрямь было прохладнее. В щели задувал пронизывающий ветер. Аня очутилась в круглой комнате с окнами, которые смотрели на все стороны света. Помещение напоминало обсерваторию с множеством карт, книг и измерительных приборов, о назначении которых Аня могла лишь догадываться. «У тебя необычные увлечения», — сказала она, касаясь то замысловатой астролябии, то пожелтевших страниц атласа звездного неба. «Астрономия, благотворительность». «Просто мое наследство, как и замок», — отозвался Макс. «Мой отец...» Он выдержал задумчивую паузу, будто пробовал это слово на вкус. «Он был коллекционером. Любил уникальные вещицы. Редкости вроде меня. Собирал с огромной страстью. Даже владел наконечником того самого копья со следами божественной крови. Только это копье у него украла какая-то русская из древнего княжеского рода. Настоящая фам фаталь. И наложила проклятие. Впрочем, тут он усмехнулся лукаво. Думаю, у этой истории, как по-русски, другой смысл. Отец рассказал ее, чтобы объяснить мне, ребенку, почему не может иметь своих детей. Когда Аня поняла, на что намекал Макс, ее щеки вспыхнули. Она спрятала лицо за стеклянной дверцей книжного шкафа, сделав вид, что ее заинтересовали пыльные фолианты в темных кожаных переплетах. «Там есть интересные рукописные труды». Макс зашел ей за спину и осторожно провел пальцами по вздрогнувшим лопаткам. «Алхимия, теософия, даже каббалистика и черная магия. Говорят, этот замок построил алхимик с помощью штайн-големс, каменных големов, великанов. Предок моего отца привязал их к замку каким-то темным колдовством, чтобы они охраняли стены. Одному великану удалось сбежать. Но вдали от замка магия не действовала. По дороге он стал разваливаться. И там, где он пробегал, сыпались заговоренные камни. Конечно, это все тоже легенда. Хотя мой отец, Герр Нойман, искал эти камни, представляешь? Думал, они обладают великой силой. Так и не нашел ни одного. На плитах пола была еще одна мозаика, точь-в-точь, как в галерее под обсерваторией. Роза ветров с незнакомыми символами и птицами. Выскользнув из-под руки Макса, Аня метнулась в центр комнаты, но остановилась, не решаясь вступить в этот круг. Странное ощущение легкого головокружения как будто не пускало дальше. Или это Макс держал ее взглядом? Аню тянула к нему, словно крепкой веревкой. Обсерватория качнулась, поплыла. Аня сделала шаг назад. Птицы сверкнули на нее золотыми глазами, одновременно пугающие и притягательные. И по ногам вдруг побежал стылый холод. «Это вороны?» — пробормотала Аня, когда вновь почувствовала на своей шее горячее дыхание Макса. «Почему вороны?» «Кто знает?» — отозвался Макс рассеянно. «Разве только первый Нойман, алхимик. Может быть, это то самое колдовство? А может, просто красивая мозаика? Посмотри лучше сюда. Модель Солнечной системы». Он шагнул к золоченой сфере, собранной из металлических колец, с маленькими шариками на каждом, и крутнул. Кольца пришли в движение, и шарики, вращаясь, поплыли вокруг центрального — Солнца. Аня завороженно следила за ними, пока те не остановились. «Подойди». Макс поманил ее к центральному панорамному окну, у которого на трех ногах стоял большой латунный телескоп. Тяжелая труба смотрела прямо в темное небо. Макс припал к окуляру, что-то подкрутил, настроив оптику, и уступил Ане. «Взгляни, это Марс. Осенью его особенно хорошо видно». Осторожно обойдя зловещую мозаику, Аня заглянула в телескоп и правда увидела крохотную планету, излучающую оранжево-красный свет. Редкие темные облака проходили мимо, не задевая ее. «Красота какая!» — протянула Аня. «Я родилась в деревне, там очень хорошо видно звезды. В городах совсем не то. Мы придумывали разные истории про небесных бродяг. Марс, Венеру, Сатурн. Здорово было лежать ночью в поле, смотреть в небо и сочинять все подряд. Травой так пахло». Аня отстранилась от телескопа и улыбнулась Максу. «Я это вспомнила из-за цветов. Спасибо за букет. Он напомнил мне о доме на севере». «Правда?» — удивился Макс. «Не думал, что такие редкие цветы растут на твоей родине». «Это правда. Желтые розы у нас не растут», — рассмеялась Аня. «И я больше люблю простые полевые цветы. Но неподалеку от родной деревни было такое же желтое поле рапса. Мы любили бегать по нему в грозу. Как ты угадал цвет?» «Желтые розы?» Макс как будто вовсе не слушал, что она говорила после. «Как же так?» «Хм, я не был уверен, какие именно тебе понравятся. В Германии желтые букеты обычно не дарят. Это цвет траура. Но Катарина...» «Хм, Фройляйн Крюгер разбирается в цветах. Она меня убедила, что в Союзе нет таких предрассудков. И если это твой любимый цвет, то я очень рад, ведь я послал то, что люблю сам». Он окончательно смутился и теперь выглядел не опаснее мальчишки, который выдал свой самый страшный секрет. На лестнице послышались шаги. Это принесли горячий чай, яблоки в меду и шаль для Ани. Пока прислуга разливала чай, они неловко молчали. Этой передышки хватило, чтобы снова набраться смелости. Когда они снова остались одни, Аня сказала: «Прости меня за машинку и за то, что сомневалась в тебе. До сих пор сомневаешься?» Макс накинул ей на плечи шаль. Шерсть оказалась удивительно теплой. И только тут Аня поняла, что успела замерзнуть. «Вот сейчас еще чуточку меньше», — улыбнулась она, кутаясь в мягкое серое облако. «Хорошо», — Макс кивнул с серьезным видом. «Значит, я все делаю правильно. И, конечно, я тебя прощаю». Он поймал ее пальцы и легко сжал своей правой, теплой и живой рукой. «Не представляю, через какие испытания тебе пришлось пройти, но догадываюсь, что это был ад. Я сам в него спускался. Поэтому знаю, как это. Не доверять никому. Но мне ты можешь доверять, Аня. Я не простой смертный, который боится тебя или желает тебе зла. Я такой же, как и ты». «А мы не простые смертные?» Макс хмыкнул. «Что ты? Мы — это нечто новое. Думаю, даже эволюционно новое». Он вернулся к модели Солнечной системы и, сверяясь с календарем, который висел здесь же, на стене, подправил кольца сферы. «В Германии сейчас мода на высшую расу», — говорил он. «Якобы есть избранные люди, которые по факту рождения лучше других. Все это глупости. Люди все одинаковые, даже если у них разный цвет волос, глаз или форма черепа. Даже если разный цвет кожи. По сравнению со мной и с тобой, они все просто люди». Он, наконец, выстроил планеты в нужное положение. По всей видимости, так, как они располагались сегодня. Аня подошла ближе, изучая картину. Планеты стояли почти в линию. Был такой немецкий философ Ницше, который писал о «Übermensch» — сверхчеловеке. Эти идеи сейчас используют, чтобы доказывать, как это будет по-русски. Превосходство арийской расы над остальными. Но я думаю, Ницше говорил о ком-то вроде нас с тобой. Об иных. Таких, которые действительно сверхлюди. Уникаты. Может быть, мы пока единственные дети новой эры. Мы прошли сквозь ад и возродились. Он подхватил за веточку яблоко и протянул Ане. «Расскажешь про свой ад?» — спросила Аня. «Может быть, в другой раз». Макс посмотрел в разлившуюся за окном темноту, где мигал далекий красный глаз бродячего Марса. «Сегодня слишком хорошая ночь для грустных историй».